Глава 26. За оставшиеся 6 дней энергетические каналы восстановили полностью. Фаэт открыл доступ вглубь корабля. «Ты смотри, прямо бартер получается. Мы ему энергию, он нам доступ к плюшкам», — ухмыльнулся кот. «Но если бы он открыл нам доступ, а у нас не хватило бы мозгов и умения даже каналы восстановить, тоже ничего хорошего бы не было. Считай это небольшим экзаменом», — утешил его Рим. Поскольку всем было интересно побывать внутри, разбиваться на группы не стали. Попросили Фаэта провести полноценную экскурсию. Центр корабля занимала огромная рубка. Полоса экранов шла по периметру всей круглой комнаты, и когда дверь закрылась, она слилась со стеной и стала частью кольцевого экрана. Три высоких кресла для капитана, штурмана и члена ученого совета были, как пояснил ИИ, скорее данью традиции. «Обычно в рубке дежурил один человек, но вел корабль я. А ты можешь показать, как выглядела рубка во время полета? Просто что было на экранах?» — полюбопытствовала Анжела. Экраны активировались, и зрелище оказалось не таким и интересным, как ожидали все. Просто чернота с небольшими вкраплениями звезд. Единственное отличие от ночного неба — звезды не мигали. Свет их был острым и резким. А потом на одном из экранов появилась и стала расти земля. Пятиминутный ролик, который прокрутил МФАЭТ, немного сбил пафосный настрой. Слишком уж было обыкновенно. Подобные кадры в фантастических фильмах они видели не один и не два раза. Гораздо больше интереса вызвали общие помещения. Здесь был роскошный тренажерный зал, огромная теплица, где зрели, к удивлению группы, самые обычные помидоры, картошка, кукуруза и свекла. Все время, пока я находился в спячке, работал один дроид. Его программа не позволяла простоев, а энергии на освещение хватало. На данный момент он, пожалуй, самый изношенный из всех. Лет через 30-40 дроид начнет сбоить. К сожалению, его запас прочности не вечен. «Ничего страшного, голодать мы не будем», — довольно равнодушно ответил Цинк. Несколько жутковато выглядел зал с криокапсулами. Они настолько сильно формой напоминали стандартные гробы, что Фифа передернула плечами и сказала: «Ужас какой!» Фаэт пустил их в различные лаборатории, где они толком ничего не поняли, но не позволил входить в личные каюты экипажа. Таким образом, он охранял право покойных хозяев на частную жизнь. Впрочем, поскольку не все каюты были заняты, то свободные им осмотреть дозволили. Однотипные просторные помещения, снабженные туалетными комнатами, экранами и неким подобием встроенных шкафов для личных вещей. Красиво, чуть мрачновато, жарко. Выяснилось, что для фаэтов стандартная температура помещений была 24-25 градусов. По просьбе Рима ИИ снизил температуру внутри корабля. «Если вы захотите поселиться здесь, я смогу поддерживать любой комфортный вам климат». Разумовский переглянулся с ребятами и вежливо ответил: «Спасибо, но нет, мы предпочтем жить с людьми на поверхности. Ты покажешь нам антигравитационные капсулы?» Ангар с капсулами оказался скучной, ничем не примечательной комнатой, в которой стояли 4 абсолютно одинаковые золотые капли. Так же, как и на самом корабле, на них не было ни дверей, ни иллюминаторов. «Мы можем попасть внутрь?» Цинк дотронулся до золотистой гладкой поверхности и с удивлением отметил, что она не похожа на металл. Скорее, под его рукой был какой-то пластик. «В данный момент они не активированы. И если вы хотите ими пользоваться, вам придется пройти курс обучения». «Ух ты ж! Можно я первый?» Кот умоляюще смотрел на Разумовского, вызывая усмешку своей торопливостью. «Фаэт, скажи, как долго будет продолжаться курс обучения? На сколько часов он рассчитан?» «Это абсолютно индивидуальный процесс. Как он будет проходить?» «Те из вас, кто захотят научиться пилотировать капсулу, войдут внутрь, сядут в кресло, прослушают краткий курс по оборудованию и приборам и начнут пилотировать. Я смогу воссоздать внутри необходимые перегрузки, исключая те, которые приведут к смерти пилота». Бойцы переглянулись. Такого шикарного бонуса не ждал никто из них. К концу дня, когда по нескольку часов тренировок было уже за плечами у каждого, выяснились разные подробности. К удивлению мужчин, Фифа обучалась быстрее всех. Вторая подробность была несколько менее приятной. Ни задрот, ни скрип, скорее всего, хорошими пилотами не станут. Прямой и равномерный полет в капсуле оба переносили нормально, но при виражах их начинало мутить, а перегрузки вызывали обморок. На них поглядывали с некоторым сочувствием, чем вызывали у Скрипа только раздражение. В конце концов он психанул и заявил: «Ну чего вы таращитесь? Ну не смогу я высший пилотаж освоить, и что? Для патрулирования побережья это нафиг не нужно. Воздушные бои мне вести не придется, а просто пролететь по прямой даже я смогу». Сынк ободряюще похлопал его по плечу и сказал: «Да не кипишись ты. Ничего страшного нет в том, что вас укачивает. Может, вестибулярный аппарат слабый, а может, это ваш организм так реагирует из-за чипа в голове. Какая разница? По сути, ты прав». По предварительным подсчетам Фаэта, на тренировке понадобится еще от 8 до 10 дней. В капсуле все равно всегда будет включен контроль автопилота, и убить себя вы не сможете. «Допуск к оружию у нас будет?» Цинк озвучил вопрос, который волновал всех. «Будет, если вы станете применять его только для уже названных целей», — кратко ответил искусственный интеллект. За это время команда привыкла собираться и обсуждать насущные проблемы в том самом конференц-зале, куда их пустили в первый раз. Никто из них не воспринимал Фаэта как врага, но всем нравилось, что в любой момент можно задать вопрос и получить толковую консультацию. Например, тот же Фаэт легко и беспроблемно выдал им роскошную, максимально точную карту полезных ископаемых, расположенных на материке. Единственным неудобством было то, что карту пришлось обрабатывать еще раз, названия были написаны иероглифами, привычными для Мешика. Но понадобилось всего пара часов на обучение ИИ русскому алфавиту, правилам написания и озвучиванию удобных названий. Второй вариант карты был безупречен. «Ничего удивительного, что они железо не добывают. Смотри!» — палец быка прогулялся по карте от их местонахождения до ближайшего месторождения. «Здесь расстояние почти 500 километров. Просто ребята не слишком удобное место выбрали для города. Так что нам не нужно везти железо из Европы. Здесь добывать будем». Фаэт редко вмешивался в их разговоры, но сейчас он задал вопрос. «Зачем вы хотели ввозить железо с другого материка?» «Видишь ли...» Бык повернулся лицом туда, где стояло голографическое изображение ИИ, и пояснил. «Железные инструменты гораздо прочнее, чем медь и бронза». «Какие именно инструменты вы имеете в виду?» «Да обычная лопата», — с удивлением ответил Василий. «Кроме того, всякие плуги, чтобы пахать землю, гвозди, молоток. Да чего ни коснись, все будет прочнее, чем бронза». «Я понял вашу мысль. Оружие из железа тоже гораздо прочнее и совершеннее». «А вот тут ты, пожалуй, не прав», — задумчиво пробормотал Разумовский и повернулся, обращаясь к своим. «Слушайте, мужики и леди, а не ввести ли нам закон напрямую, запрещающий использовать железо для оружия? Ну, сами посудите. Нафига переводить добро? Конкисте мы сюда сунуться не дадим, а убивать друг друга... Не, по-моему, это хорошая мысль. Этот закон нужно ввести еще до появления железа и прочих материалов. И наказание за нарушение должно быть весьма жестким. Это все равно, что дать им порох для горных разработок, а потом удивляться, когда они его для пушек приспособят. Нужен прямой запрет на разработку оружия из новых материалов». «Знаешь, Андрей, чем больше я думаю, тем больше проблем у нас возникает», — задумчиво ответил Цинк. «По сути, ты прав. Но теперь им и порох давать страшно. Представляешь, сколько народу смогут угробить?» «Вот поэтому и будем давить своим божественным статусом. Нужно разработать надежный свод законов, категорически запрещающий использовать новые знания и материалы для оружия. Бойцов мы выращивать не перестанем, но вот гонку вооружения лучше останавливать в самом начале». «А ты прав, Рим», — неожиданно вмешался Скрип. «Новшества должны проходить по программе типа «Мирный атом». В конце концов, бойцовский дух не зависит от силы оружия. Да и нам больше разведка нужна, чем пушечное мясо». «Вот-вот», — кивнул головой Разумовский. «Именно об этом я и говорю. Правда, с разведчиками здесь тоже фигово будет. Больно у местных ребят внешность неподходящая. Слишком выделяться будут». «Зато у нас есть Давид», — заметил Цинк. «А что Давид? Много ли он сможет?» «А это смотря как мы его снабдим», — задумчиво ответил Константин. «Если он пойдет торговать как бедный еврей, которого каждый обидеть норовит, то толку, конечно, не будет. Но вот если он пойдет по городам и весим как очень богатый, уважаемый и тщательно охраняемый торговец, ну, тут все будет совсем по-другому». «Весь вопрос в том, выдержит ли парень», — с сомнением сунулся в беседу кот. «Не попробуем, не узнаем», — Рим был настроен весьма решительно и потому почти сразу начал объяснять. «С золотом мы здесь добудем столько, сколько будет нужно. Тут проблема в другом. Ацтеки, они ведь не тупые. Они отличные бойцы и вполне способны к обучению. Но поскольку сильно оторваны от всего мира, им резко не хватает новых технологий. Мы должны везти сюда не железо, ткани и какие-то материальные блага, а знания». «Как ты себе это представляешь?» — осторожно поинтересовался кот. «Да очень просто», — парировал Рим. «Сюда нужно перевозить людей. Не насильно похищая из Европы, а семьями и добровольно. Кузнецов, мастеров, которые смогут изготовить ткацкий станок, мастеров, которые умеют гранить камень и которые умеют ухаживать за садом, вообще всех умельцев, кто согласится. Как вы понимаете, книги на эти темы еще не написаны. Знания есть только у этих самых мастеров. Значит, именно здесь мы должны их собирать, сделать маленькую типографию и распространять эти знания по всему континенту. Не забывайте, есть еще верхняя часть этого материка, и туда европейцы тоже полезут. Помните знаменитый факт? Если нет, я напомню. При освоении Америки голландцы весь Манхэттен за бусы выкупили, и сумма сделки была какой-то уж совсем смешной. Манхэттен. Питер Минюит 4 мая 1626 года провел сделку по покупке острова Манхэттен у индийского племени. На общую сумму в 60 гульденов Питер Минюит предложил им некие ценные и красивые вещи, среди которых фигурировали бусы, понравившиеся аборигенам. Примерно как ящик или два пива средней паршивости. Понимаете, в чем основная проблема? Мешок и сами не понимают, какими богатствами обладают. А эти, сука, колонизаторы, на них ведь креста нет. Про оспенные одеяла все помним? Оспенные одеяла. В начале июля 1763 года, планируя операцию по деблокаде форта Питт, генерал Джеффри Амхерст консультировался с полковником Буке о возможности заслать индейцам оспу посредством одеял. Так и сделали. Эпидемия оспы бушевала среди индейцев с осени 1763 года, вызвав массовую смертность среди Минго, Шауни и Делаваров. Так что их сюда категорически не допускать, а на корабле перевозить только семьи специалистов. Конец своей речи Разумовский проговорил, повысив голос. Все же возможности открывались перед ними потрясающие, и ошибку сделать было страшно. Все молчали, переваривая новый план. Конечно, с помощью корабля охрана Америки упростилась на несколько порядков. Соответственно, появились новые возможности. Просто еще никто, кроме Андрея, не пытался оценить их. Сейчас все сидели, задумавшись и рассматривая новые задачи. Даже Фифа, зажмурив глаза, о чем-то размышляла, загибая пальцы на одной руке, как будто расписывала план действий.